Плёс, Кинешма, Иваново, Юрьевец, Кохма, Тейково, Родники, Гаврилов, Посад, Наволоки. Почему именно так, а не иначе, называется тот или иной населенный пункт? И как возникли географические названия Ивановской области? Об этом в краеведческой рубрике «Радио России Иваново». Ее автор – ивановский краевед Николай Типков, создатель топонимического словаря Ивановской области. Ярлыково. Село в Ивановском районе. Транскрипция названия села в течение 15-20 веков в различных письменных источниках встречается в двух вариантах – Ярлыково и Ярлыково. Форма Ярлыково встречается в документах 18-19 веков. И даже в 1943 году в рукописных протоколах Добрынского сельского совета, хранящихся в архиве Ивановского района, встречаются оба варианта написания. Существование этих вариантов объясняется в словаре Владимира Даля. Ярлык, ярлык, грамота татарского хана. Существует две версии происхождения топонима. Легенда, которая существует среди местных жителей, повествует следующее. На месте, где сейчас располагается село, когда-то останавливался ханский поборщик Баскак и собирал обложения для Золотой Орды, а при уплате налога выдавал ярлык. По другой версии, село во времена Золотой Орды было освобождено от ордынской дани и повинности специальным ярлыком. Русская православная церковь была включена золотоордынскими ханами в созданную ими систему управления. При этом они придерживались правила, к которому прибегали и в других покоренных странах. Духовенство становилось привилегированной категорией населения. В огромной монгольской державе, где уживались различные религии, веротерпимость долгое время была нормой государственной политики. В противном случае это могло угрожать единству империи. Дата основания церкви в селе неизвестна, но вполне возможно, что православный храм существовал здесь уже во времена Золотой Орды. Во всяком случае, в духовной грамоте князя Михаила Горбатого-Шуйского в первой половине XVI века населенный пункт называется селом, что бесспорно свидетельствует о существовании здесь храма. Краеведческая рубрика «Радио России Иваново». Знать, чтобы помнить.